Глава 4. Пари. Натали. «В общем, я вас не тороплю, но очень прошу хорошенько обдумать мое предложение», — подвел итог социопат. «Конечно, я подумаю, Том. Как можно спокойнее отозвалась я, хотя в душе все кипело от возмущения». «Хорошо», — улыбнулся маркиз, словно уже заранее знал, что я соглашусь. «Наверное, в его представлении такая сделка для меня была бы супервыгодной». «Надеюсь, вы не будете возражать, если я нанесу вам визит в Ривос примерно через месяц. Мы продолжим наше теплое соседское общение, а заодно вы скажете мне о вашем решении». «Не могу обещать, что смогу вас принять, Том», — покачала я головой. «В Ривосе полным ходом идет ремонт. Поместье было передано мне Министерством жилищного хозяйства с определенными условиями. Я должна в течение года полностью привести Ривос в порядок, чтобы начать пополнять казну налогами. Мне приятно, что вы подметили перемены в Ривосе. Но недавно меня посетила комиссия Совета провинции Артильон, и мне было сказано исправить кое-какие недочеты. Например, убрать магический фон и заменить всю внутреннюю отделку настоящими материалами. Плюс я задумала крупную перепланировку. Так что вообще не знаю, когда смогу принимать гостей». «А если вы продадите мне Ривос, вам не придется возиться с такими мелочами», — заявил маркиз. «Я сам там сделаю ремонт и перепланировку. Какое мне надо? Главное, внешний вид здания уже стал приличным и облагороженно прилегающая к нему территория». «Ключевое слово «если», Том», — как можно мягче сказала я. «Я еще не приняла решение о продаже. И потом, не забывайте, что я взяла на себя обязательства перед министром жилищного хозяйства, подписала с ними договор. Так что продать Ривос я смогу не раньше, чем этот договор сочтут исполненным. Возможно, это случится через год». Ведь договор заключался именно на этот срок. «Об этом я даже не подумал». Растерянно посмотрел на меня Сориньон и с досадой потер подбородок. «Значит, вы сможете продать мне Ривос не раньше, чем через 8 месяцев?» «Если вообще решу его продавать», — уточнила я. «Понимаю, вам тут нравится», — отозвался Том. «Тихое место, природа изумительна. И наверняка вы уже начали к нему привыкать. Но все же подумайте о том, чтобы перебраться поближе к столице, чтобы вам было удобнее продвигать свою славу знаменитой художнице. А в Ривосе есть еще один существенный недостаток». Он умолк, выразительно уставившись на меня. В уме промелькнуло. «Ваше соседство?» Но вслух я сказала. «И какое же?» «Беглые рабы», — заявил Том, буравя меня взглядом. Пришлось собрать всю волю в кулак, чтобы не показать промелькнувшие от этих слов тревоги. «В смысле?» «Я стараюсь изо всех сил обеспечить грант надежной охраной. Вы сами видели, как много парней у меня патрулирует участок и какая толпа охраны на воротах. Вокруг арены их еще больше. Но некоторые отверженные все равно умудряются находить лазейки для побега. А бежать им некуда, разве только на скалистые горы, в глубокую реку Ордею или ваш Ривос с шикарным садом и большим огородом. Но куда бы ни побежали рабы, полиция в любом случае будет каждый раз тревожить вас с проверками, как это уже было 3 месяца назад», — заявил Том. «Зачем вам лишний стресс? Такой нежной, утонченной даме лучше переехать в более спокойное место». «Нет, здесь для меня нет никакого стресса», — улыбнулась я. «Ривос прекрасно защищен, а визит полиции 3 месяца назад закончился моим обогащением. Полицейское управление перечислило мне 20 золотых монет за то, что был нарушен покой грандамы. Теперь полицейские 100 раз подумают, прежде чем сунуться в Ривос. А если посмеют заявиться, то будут платить за каждый неуважительный взгляд в мою сторону». «Вы восхитительны», — искренне выдохнул маркиз. «Ваша практичность потрясает до глубины души и дает мне все больше надежд на то, что вы согласитесь на сделку со мной. Пусть даже через 8 месяцев. Я подожду». «Поживем, увидим», — нейтрально отозвалась я. «Конечно», — кивнул Том и пододвинул ко мне поближе тарелку с пирожными. «Пожалуйста, отведайте десерт». Я бросила взгляд на Эрнелла. Тот одобрительно кивнул, мол, все нормально, в еду ничего не подмешано. И все же эту фразу Том произнес не просто так. Кажется, это было каким-то кодовым словом, после которого его раб, тот самый паренек лет 20, который снял с меня туфли и подложил под ноги мягкую подушку, полез под стол и внезапно принялся массировать мне ступни. Осторожно, нежно и с большой деликатностью. Я бы даже сказала, благоговейно. Это был скорее не массаж, а натуральная ласка, перемежаемая легкими поцелуями. От неожиданности я аж дернулась. Майкл отреагировал мгновенно. Подскочив, он одним движением выдернул меня из-за стола и поставил за своей спиной в защитном жесте. «Джесси!» — рассвирепел на своего невольника Том. «Ты посмел напугать мою гостью?» Парень аж затрясся от страха. Мне стало его безумно жалко. «Простите, господин». Он вылез из-под стола и рухнул перед жестоким хозяином на колени. «Сегодня же отправишься на арену», — процедил сквозь зубы маркиз. Джесси побелел, как мел, и покачнулся. В его синих глазах вспыхнуло отчаяние, глубокое, бездонное, без единой надежды на спасение. Он понимал, что ему уже ничто не поможет. Ни уговоры, ни слезы, ни падение ниц с лобызанием обуви. Том тем временем повернулся ко мне. «Простите за этот досадный инцидент, прекрасная Натали. Чтобы его скрасить, позвольте пригласить вас на прогулку. Я покажу вам свой сад с редкими растениями и персонально ради вас устрою небольшое шоу. Показательное сражение на арене. Вы сами выберете гладиаторов, которые будут сражаться. Мне аж поплохело от такой перспективы». «Если вы хотите меня порадовать, то есть один способ. Подарите мне Джесси», — заявила я самым невинным видом. У парня медленно отвисла челюсть, а в синих очах вспыхнула отчаянная надежда. «Нет, этот паршивец достоин того, чтобы его наказали», — категорично мотнул головой маркиз. «Так я сама его накажу», — заверила я этого садиста. К сожалению, он не поверил. «Джесси уже давно испытывает мое терпение», — осуждающе посмотрел на него Том. «Хочу самолично увидеть, как он понесет наказание на арене. Впрочем, меня осенила отличная идея. Знаете, должен признаться, при всех моих достоинствах у меня есть один недостаток. Я слишком азартен, и сейчас я хочу заключить с вами пари. Если вы выиграете, я подарю вам Джесси. Если проиграете, я вас поцелую». «И в чем это пари заключается?» — уточнила я, не представляя, что творится в мозгах этого психа. «Мы с вами отправимся на арену, и ваш охранник», — махнул он на Майкла, — «сразится с моим лучшим гладиатором. А если он победит моего бойца, Джесси станет вашим. Если нет, я вас поцелую. Вы согласны?»